Сала-сутта. Стрела. Время жизни тех, кто подвержен смерти, не определено, неизвестно. Жизнь тяжела, скоротечна, сопряжена со страданием. Не существует средств, посредством которых не умрут те, кто родился. Доживаешь до старости, а за ней смерть. И это естественный ход событий для живых существ. Для плодов, что созрели, есть постоянная опасность, что они упадут. Также и для тех, кто родился и подвержен смерти, страх смерти сохраняется всегда. Подобно тому, как горшкам, изготовленным гончаром, приходит конец, когда их расколют, так и смерть завершает жизнь. Молодой и старый, глупый и мудрый, богатый и нищий, все подвержены смерти. Финал для всех — смерть. Тем, кто во власти смерти и движется в мир иной, никто не поможет, ни отец не вернет сына, ни родственники. Смотрите, пока родственники смотрят и рыдают, друг за другом уходят смертные, каждый словно вол, которого ведут на бойню. Так мир охвачен горем от смерти и разрушений. Но мудрые не охвачены горем, они постигли природу ума и мира, сути действительности. Вы не знаете путей, которыми существа приходят или уходят. Не видя этого, вы напрасно сокрушаетесь. Если бы была какая-нибудь польза от горя, мудрые сокрушались бы. Но только невежественный человек будет так вредить себе. От рыданий и скорби ум не обретает спокойствия. Напротив, страдание возрастает, наносится вред телу, и человек худеет и становится бледным. Так он лишь вредит самому себе. Такими средствами человек не может защитить умершего. Нет смысла в горе. Но не отказываясь от горя, люди только увеличивают страдания. Тоской по мертвым они угнетены печалью. Посмотрите на других, люди получают перевоплощение по заслугам согласно карме. Поэтому здесь существа и дрожат от страха, когда к ним приходит смерть. Чтобы они не вообразили себя, действительность будет отличаться от их надежд. Существует такой вид разочарования, самообман. Посмотрите на природу мира. Пусть человек живет 100 лет или даже более, в итоге он вынужден разлучиться со своими родственниками и расстаться со своей жизнью. Поэтому, прислушавшись к словам Архата, следует перестать горевать. Увидев тело мертвого человека, следует осознать: я не встречусь с ним снова. Как пожар в доме тушится водой, так и мудрый человек, различающий, обладающий знанием и применяющий его, должен устранить возникшую печаль с быстротой ветра, уносящего клочок хлопка. Тот, кто ищет счастье, должен выдернуть стрелу, свои собственные плач, тоску и горе. С выдернутой стрелой, непривязанный, он приведет ум к спокойствию, и когда все печали будут преодолены, он освободится от страданий и достигнет нирваны. Ом.